Страница 304. Монгольская пайдза за сотни лет до монголов. Татарским «заимствованием» в кавычках считается и отлаженная система почтовых трактов, ямской гоньбы, якобы устроенная в покоренной Руси как раз монголами, чтобы их гонцы в кратчайшие сроки и без помех могли домчаться до родной Монголии, до стольного города Каракорума. Вот только, как уже упоминалось, этот тракт Волга-Каракорум волшебным образом исчезает, навсегда проваливается в небытие уже в последней трети XIII века, сразу после смерти Батыя, вместе со всей империей на полмира. Зато обнаруживается, что налаженные системы почтовой связи и дорог, по которым гонцы могли нестись с приличной для своего времени скоростью, заложены как раз первыми русскими князьями. Сильвестровская летопись сообщает о том, как княгиня Ольга предприняла в 947 году путешествие в Новгород, во время которого повсюду благоустраивала дороги, строила мосты, перевисища через Днепр и Десну, а кроме того устраивала повозы. Повоз – это как раз и есть налаженная система доставки грузов и сообщений, при которой любой гонец, обладавший особыми полномочиями, мог получать в любом городе или селе княжества лошадей, фураж, слуг, еду, имел право без очереди переправляться через реки, пользуясь услугами гребцов. Обязанность поддерживать повоз в постоянной готовности, чинить мосты и дороги, содержать лодки, паромы и конюшни возлагалась на местное население, которому, конечно, такие нововведения были не по нраву, потому что отрывали от привычных занятий. Восстание новгородцев в 1209 году вызвано как раз повозной повинностью. Страсти накалялись до того, что горожане сбросили с моста в Волхов посадника Дмитрия, испалили его дом, а потом вели долгий торг со Всеволодом Большое Гнездо, пытаясь отвертеться от докучливых новшеств. Как бы ни сопротивлялись местные жители, уже в X веке система повозов стала повсеместно распространенной и отлаженной. Страница 305. Заметим в скобках, что она и в самом деле была заимствованной, но от Византийской империи. В 1021 году Ярослав Мудрый с дружиной погнался за вторгшимся в его земли полоцким князем Бречеславом. От Киева до реки Судомирь, где палачане были настигнуты и разбиты, около 800 километров. Конница Ярослава преодолела это расстояние за неделю, что возможно только при отличном состоянии дорог и переправ. Летом 1015 года в Киеве умер Владимир Святославич, а его сыну Ярославу в Новгород тут же помчались гонцы. Летописи сообщают, что скакали они и днем, и ночью, опять-таки это подразумевает отличное состояние дорог. Ни один нормальный человек, какая бы нужда ни гнала, не поскачет посреди ночной темени по буеракам и колдобинам, где конь быстренько сломает шею, и поручение останется невыполненным. В 1097 году слуги великого князя Святополка Изославича везут во Владимир-Волынский из Киева, взятого в плен и ослепленного, князя Василька Ростиславича. Летопись особо подчеркивает, что в ноябре дороги были неважные, по неровному пути. Но даже по неровному пути телеги преодолели около 500 километров за 6 дней. Кстати, гонцы, вообще те, кто торопился, ездили с запасными заводными лошадьми, хотя нас хотят уверить, что этот обычай опять-таки позаимствован у татар. В своем поучении детям Владимир Мономах пишет: «Всеслав Смоленск пожег, и я с черниговскими верхом с поводными конями помчался». То есть ехал с двумя-тремя лошадьми, временами пересаживаясь с одной на другую, благодаря чему и преодолевались без остановок большие расстояния. Уже в XI веке на этих трактах появились постоялые дворы. В качестве курьезной подробности стоит упомянуть, что местные жители, несшие повозную повинность, недолюбливали все ее виды, кроме паромных переправ.